Русские погребали мертвых по истечении 24 часов, не исключая ни царя, ни раба. Это крайне меня смутило и удивило. Как же так? Тогда Марфа должна была быть похоронена в Александровском замке, чего не произошло, что могло бы лишить заговор всякого смысла. Тем не менее, позднее из летописей и домостроя я узнал, что иностранец был неправ и явно нас с кем-то перепутал. Действительно, летом желательно было хранить в течение суток или положить покойника в погреб, ледник. Зимою не спешили. Ставили гроб с телом усопшего в церковь и чаще всего предавали земле на восьмой день. Погребение царя или царицы совершалось через 6 недель после смерти. В течение 40 дней, денно и нощно, над отходящим в мир иной телом читали псалтырь. Известный историк и этнограф XIX века Михаил Забылин писал, в 40-й день совершалось погребение царской особы в Москве. Но вернемся к нашему повествованию. Иоанн выслушал дознание Малюты абсолютно спокойно. У людей со вспыльчивым, самодурным характером реакция бывает зачастую непредсказуемой. — А ты знаешь, Григорий Лукьянович, что сказал один праведный инок, когда ему сообщили о смерти отца? — Не могу знать, твое величие, — застыл в напряжении главный кромешник, то бишь изводитель крамолы. — Он сказал тому печальному вестнику, перестань богохульствовать. Отец мой бессмертен. — К чему, молвишь? — удивлялся Малюта. — К тому, что один у нас с тобой отец. — Господь Бог! — Да это понятно, государь, — тупо глядел на царя его верный слуга. — А знаешь, братец мой, — продолжал Грозный, — что в первое время происходит после разлучения тела с душою? — Не учен, батюшка. — Душа! Григорий Лукьяныч терпеливо принялся объяснять государь. На 3-й день после смерти проходит мытарство. Слыхал от княгини одной, вспомнил вдруг Малюта. Вот, видишь, кое-чего и тебе известно. А княгинь-то у нас мало теперь. Да, батюшка, отвечал государев сыскной, но царь его не слушал. Первые 2 дня душа, значит, свободно путешествует окрест. Вообще-то она не опасна, но поберечься на всякий случай следует. На 40-й день решается, где ей пребывать, в раю или аду. Понятно, что до страшного суда. На 9-й день душе показывают райскую благодать, но нас с тобой теперь еще интересуют 1-е 2 дня. Ты чего задумал? Твое величие не без испуга, — поинтересовался Малюта. О том, что надо спешить, чтобы нагнать беглецов, он попросту забыл. Я так и мнил, что царицу украли тати для отвода глаз, а поистине враги мои намерены были порыться, аки свиньи, в тайниках сей их, — воскликнул с уверенностью монарх и указал перстом вниз. Слово «тайники» в те времена означало, прежде всего, подземные ходы. Царь снял с шеи ключ и открыл заветный ларец. Убедился, что табличка с старухой, идущей, опираясь на клюку по серебряному полю, на месте, перевернул ее, вгляделся в лабиринт и спросил. — Авось там и издохнут? — Есть не вертаются назад, — отвечал Григорий Лукьянович, немного успокоившись. — А ты заставу не воздвиг? — Воздвиг, батюшка. Иван задумался, неожиданно передал медную табличку своему главному дозорщику. — Пусть пока мист Максимка изучивает ее. — Может, изгоняем тудысь. Отнеси ему и возвращайся. Перепоясавшись мечом, закончим дело одно. Малют затрепетал от дурного предчувствия. — Батюшка-государь, вспомни, что говорила Божья Матерь. Не трогайте святого мужа, иначе лютою смертью погибнете. Так это ж, молвила она, разбойникам.